Глава 27. Кори сидела в единственном удобном кресле, в кресле-мешке с принтом от Питера Макса, которое досталось ей от предыдущего жильца, и пыталась читать затрепанный роман в мягкой обложке. Этим воскресным вечером свет лился в окна, выходившие на Джейд-парк, и лучи расчертили пол на полоски, напоминавшие тюремную решетку. Вдруг Кори поймала себя на том, что не читает, а лишь тупо водит глазами по строчкам на пожелтевшей бумаге. Она собрала волю в кулак и снова сосредоточилась. Иногда в предвечернем небе проплывала белая, как облако, луна, украдкой без блеска, как актриса, которой еще не пора на выход, и вот она в городском платье смотрит из зала, как играют ее товарищи, и стушевалась, не желая, чтобы на нее обращали внимание. Я любил находить ее изображения на картинах и в книгах, но эти произведения искусства очень отличались. По крайней мере, в первые годы, пока Блок не приучил мои глаза и мысль к более утонченным гармониям. От тех, где луна показалась бы мне прекрасной сегодня. Кори громко выругалась и швырнула книгу через комнату. Та врезалась в полочку, на которой стояла в горшке маленькая цилиндропунция Бигелоу. В результате и кактус, и полка, и книга очутились на полу. По плиткам во все стороны разлетелась земля и черепки. В Мэдисон-Крик, когда Кори училась в старших классах, она читала запоем. Садилась в свой гремлин, парковалась под линиями электропередачи и глотала все, что удавалось раздобыть. Бульварную научную фантастику, триллеры, ужастики, иногда даже классику. Кори нравилось все, лишь бы книга уносила ее подальше от Мэдисон-Крик, от воплей матери-алкоголички, от школы с ее хулиганами и крутыми ребятами. Учителей Кори не слушала из принципа. И все же одного автора, упомянутого преподавательницей английского, она запомнила. Марсель Пруст. Француз, который, по словам англичанки, писал книги, наполненные долгими пространными рассуждениями о его взрослении. Кори удивило, что человек всю жизнь только и делал, что вспоминал свое детство. Это каким же надо быть зацикленным на собственной персоне, чтобы накропать о себе монолог из миллиона слов? Но рассказ о Прусте ей запомнился, и однажды она взялась за поиски утраченного времени. Порой чтение давалось тяжело и навевало скуку, особенно потому, что в книгах ровным счетом ничего не происходило. Но постепенно Кори подпала под обаяние лирически-мечтательной атмосферы и обращалась к циклу романов каждый раз, когда хотела забыться. Но сегодня Пруст ей не помог. Да и ничто не помогло бы. Кори понимала, что погружаться в горе с головой просто нездорово. Внезапная гибель наставника заставила ее понять, насколько она одинока. Недавно на службе, в чужом городе, в этом пустынном штате, Кори подумала о том, чтобы позвонить отцу или даже, как ни странно, Нори Келли, но им ее не понять. Оба слишком далеки от ситуации. Единственный человек, к которому Кори хотела бы обратиться, сам Морвуд. Но это невозможно. Слишком поздно Кори осознала, что он был для нее больше, чем начальником. Морвуд помогал Кори сохранять равновесие. Он не был для нее вторым отцом, зато стал надежной опорой, так необходимой ей в начале карьеры. Кори уставилась в другой конец комнаты, на беспорядок на полу, который сама же и устроила. Потрясение и душевная боль постепенно сменялись гневом и тревогой. Кори не удивилась, что этот напыщенный старый козел Летроп наговорил о ней гадостей. Он был против нее с самого первого дня. В молодой женщине, посягнувшей на его власть в лаборатории, видел угрозу. Летроп объявил виновницей пожара Кори, видимо, рассудив, что его слово будет против ее слова. Но расследование наверняка докажет, что она вне подозрений. Вдруг тревога нахлынула с новой силой. Кори рассказала Гарсии все, как было. Однако она не может быть на 100, на 1000% уверена, что погасила горелку и выключила газ. Наверняка так и сделала. В лабораториях колледжа Джона Джея, где она работала по много часов, в нее накрепко вдолбили правила безопасности. Но кто помнит все мелочи до единой? Это то же самое, что закрывать за собой дверцу машины. «Глупости», — сказала себе Кори. «Ее оправдают. Она точно знает, что пожар вспыхнул не из-за нее. Не может быть, чтобы она убила собственного наставника». Сидя одна в квартире, Кори чувствовала себя беспомощной, не способной ничего предпринять. Недельный срок казался ей тяжелым бременем и уж никак невозможностью прийти в себя. Кори снова выругалась, но на этот раз тихо, обдуманно. Она встала, смела в совок осколки горшка и несчастный кактус и выбросила в мусорное ведро, а книгу Пруста закинула на кресло-мешок. В одном Кори была убеждена — упиваться жалостью к себе — худший вариант из всех возможных. «Вот мой личный номер». Кори пошла в спальню, достала из сумки карточку Гарсии и, не дав себе времени передумать, набрала номер его мобильного. Старший агент ответил после двух гудков. «Мистер Гарсия, сэр», — произнесла Кори, — «это Корианна Свенсон». «Слушаю». Не дождавшись продолжения, Кори затараторила. «Сэр, я благодарна вам за то, что вы дали мне недельный отпуск, но я подумала и поняла, что хочу быть полезной в любом качестве», — неубедительно закончила она. Повисла короткая пауза. «Вы уверены, Свенсон?» «Да, сэр. Мне нужно чем-то себя занять». «Как пожелаете. Может быть, оно и к лучшему. Кстати, для вас нашелся промежуточный наставник». «Как это?» О промежуточных наставниках Кори слышала впервые. «Один сотрудник согласился понаблюдать за вашей работой, пока мы не найдем ему постоянную замену. Он уже несколько лет служит в Вашингтоне, но недавно приехал в Альбукерке, чтобы собрать доказательства по одному запутанному делу о мошенничестве. Этот человек задержится у нас на некоторое время, и ему уже приходилось руководить начинающими агентами. Ну как, согласны?» «Разумеется. Спасибо, сэр». «Тогда осталось договориться с ним». Прежде чем Кори успела еще раз поблагодарить Гарсию, он дал отбой.